Урок Зогара 180. Страница Куф Мем Хет 148. Текст Зогара от Куф Мем Тет. Убията Мицри Ханит. Гмоде Ата Умер. К манор оргим. Да мате айлоким. Дагавы бияде хакик бишма галифа мефареш. Бенегиро децируфы атван. Дагавы галиф бецалель умитифта диле деикре орек диктив. Малео там Вегомер. Хареш вехашав вероким вегомер. Вагуматегу нагір шма галіфа бехоль сітрін бенегіро дехакімін дегаве мідгальфін. Дегаве мегальфин шма мефареш барбайну трин гаван. Точка. Укра мекан легал а кама де амар зха хулке. Гасулам. Правая колонка, ссылка буквы куф мем тет. Напоминаю, что мы находимся уже в конце Маамара Белайле Декала, в ночь невесты, которая подразумевает, имеет два, как сказать, значения, то есть подразумевает частное и общее. Частное – это праздник Шавуот, который каждый год повторяется в определенное время года, календарно. Состояние этого праздника Шавуот. И общий аспект – это аспект Гмар-Тикуна. Убията Мицри Ханит. Он цитирует, Зогар рассматривает стих, известный нам стих, а в руке египтянина копье. Двоеточие. Гук Моше ата умер. Кеманор оргим. Шезегу матай луким шая бияду. Гамефутах башем ахакук. Вамефураж багарат цірофей отійот, шехакак бецалель, ваїшіва шило, шенікрет орек, шекатув малеотам вегомер. Конечно, подразумевается, что считает Зогар, что все знакомые хорошо знакомы с рассказом Торы. Тогда есть смысл разбирать сам Зогар. Зогар поясняет Тору. И поэтому также я исхожу из того, так сказать, как бы сказать, из того предположения, что каждый из вас уже достаточно хорошо знает сам простое повествование Торы. И первых пророков, конечно. Лучше всего, конечно, хотя бы пассивное знание всего Танаха. Гук Моше ата умер, это как ты говоришь. И он цитирует фрагмент стиха «Кеманор оргим». Я это перевожу как предельная катушка, или бобина, или барабан. То есть катушка, на которую в ткацком деле наматывают нити. Шезегу матае локим, что это, как будет мате, трость, которую держал Муше, как это, палка, которую он держал. Посох. Что это посох Элоким. Посох Элоким. Было два посоха. Было посох Элоким и посох Моше. А это вот это посох Элоким. Шагая Баядо, который был в его руке. Гамуфутах, который выгравированный в имени, которое высечено и выражено в свечении комбинаций букв. Шахакак Бецалель, который высек Бецалель, да, этот искусный, как сказать, мастер, художник, который по указу Моше, собственно говоря, по указу Ашем, Ашем его как бы представил, его наказал Моше, чтобы он его, чтобы он поручил ему все операции, все действия по сооружению походного храма и всего его инвентаря. Ну, можно сказать, скульптор. Мы увидим его полностью, его кто он был сам по себе. Это можно видеть, кстати, в самом его имени. Что значит Бецалель? Бецалель. Всегда смотри не просто слова, что там кто-то что-то рассказал, а всегда надо смотреть на само понятие слова или духовного слова или явления в самом его написании. Вот тогда тебе будет все ясно. Понятно? Так вот, Бецалель, если ты разделишь его, первая буква Бет, она отдельно, это как приставка на иврите, но на русском это будет предлог в или с. А затем цель. Мы говорим бецале, но мы знаем, что здесь могут гласные могут немножко варьироваться, неважно. А главное определяющее смысловое значение, общее смысловое значение определяется согласными в святом языке. Всегда помнить надо об этом. То есть бецалель – это три слова здесь. Б – это значит ин, это в, это значит в, как бы предлог в или с. Цель – это будет тень, а кель – это будет имя Творца в его одевании в хесед, в его раскрытии себя как хесед, как милостиво. Что ж получается? Бецалель получается в тени или с тенью, в тени Творца. То есть тень Творца, то есть он как бы проектировал тень, она как бы проекция света, правильно? Проекция этого чего-то, проекция сокрытия какого-то, скажем, сокрытия тела, света, извиняюсь. А в любом случае это проекция. И так же самое и здесь, что он, то, что ему в святом, через Святой Дух было показано в Духе, он это осуществил с материальными предметами и инвентарем и так далее, для построения, при построении походного храма. То есть, еще раз, строчка 15, который высек Бецалель и его ешива, то есть его группа, не группа, а его ешива, то есть, дословно мы знаем ешива, то есть его школа. Шоникрет, что он называется орек, он называется орек. Орек, собственно говоря, это узор. Но здесь различные, видишь, узор, как видишь, мы говорим, говорили, прядь, да, то есть в текстиле тоже есть узор, да, что такое сам текстиль, это также есть узор, то есть нитки каким-то образом связаны между друг другом, как, делая, производя узор. И вот он, что он, что называется, узор или узорщик. То есть он создает узор, этот Бецалель. Шекатув, что написано, именно в Торе написано, Малео там, дословно, наполни их, и так далее. А еще другое значение, это означает Малео там, это означает назначь их, и так далее. Понятно? Малая сон значит наполни их и назначи. Как это можно соединить эти два значения? Наполни их означает наполни их полномочиями. То есть это и есть, поэтому называется, поэтому глагол используется на, и наполни и назначи имеет общее, нечто общее. Хараш, вехошев, вегумер. Увашеш, веорек. Он дает фрагмент из стиха, где он квалифицирует, в Торе квалифицирует его, в частности, его Бецалеля, его характеристики, его, как бы сказать, специализации. Хараш означает искусный мастер, то есть ремесленник, то есть который и знает хорошо свое ремесло. Вехошев, хошев это от слова, слова мысль, мысль, то есть означающее также изобретатель, проектировщик, дизайнер. Хорошо, и так далее. И там в конце еще стоит еще из материи, говорится еще далее о материалах. И он говорит там увашеш стоит в Торе, и ваш увашеш веор, и шелком, и в шелке и в узорах. В узорах, примерно так. То есть текстиль, который в узорах. Вамате гагу гая меир бо гашем хахакук выходятся дадим парат ахахамим шаю хокаким это шема муфураж барбаим уштаем бахинот. Мы все еще находимся в переводе, перевод из нашего ота на иврит. Ваамате гагу, и вот и этот посох, посох Элоким, да? Посох Бог, божественный посох. Гая Маир, он светил, светило в нем имя Ахакук Бахоля Цададим, которое высечено со всех сторон Багарата Хахамим, свечением мудрецов. Шагаю хокаким, что они высекли имя Амуфараш – имя, выраженное имя именно. Амуфараш – это имя, которое высечено, имя четырехбуквенное вообще-то, его, которое имя, которое Ашем Амуфараш, выраженное его имя, выраженное имя в 42 аспектах. Вамикра шамикан вегала укмошебиер азакен лэйн. А стих, который отсюда и далее, он так как вот таков, как пояснил старец, как сказано выше. А Шейхелку, счастлива его доля. Следующий абзац. Пируш, пояснение. Сода цируфим шелеотиот лишмота кедушим некраим маасе орег. Бедуме ле орег. А орег ахутим левадам. Кен мицтарфот ומתחברות האותיות לתיבות של שמות הקדושים. שפירושן, שפירושן השגות קדושות. Здесь он объясняет. Вот то, что я сказал, орег в строчке 16, может быть, лучше я сказал узорщик. Я, это дословное, как бы, но орег это, собственно говоря, ткач. Да, как специальность ткач. Есть такая специальность. Ткач, да, то есть тот, который ткет, занимается текстилем сам. Так вот, слушай внимательно, что он делает нам. Он происходит, он дает нам сравнение. Так он говорит нам, сода цируфим, суть или секрет комбинации букв для получения, чтобы для получения имен, святых имен, называется деяние ткача. Подобие, да, потому что бедоме леорек наподобие ткача, что можно сравнить с ткачом, который наматывает нити, только наматывает нити отдельно. И также, таким же образом, кен мецтарфо, также соединяются в комбинации, и соединение букв для получения, из которых получаются слова имен, святых имен, что значение их гасагот кадушот, святые постижения. То есть каждое слово здесь надо рассматривать медленно, как бы вкушая каждое слово. Что такое святые имена? Означают святые постижения. Понятно, что разговор не идет о святых именах, которые вне меня, вне человека. Что это дает самому человеку? И что это вообще дает в мир само по себе? Они неизменяемы. А именно вот постижение этих святых имен нижними. Вот ради этого и было все создано. Ради этого и создал, сотворил, так сказать, Ашем, да и этот мир, чтобы постигли нижние, постигли его святые имена. А его святые имена – это святые постижения, которые дают нижним силы и силы вечного существования, которые спасают его душу от угнетения и рабства клипот. Ваомер шебамате айлоким, шагая бояд Моше, хакико там цируфей отиот шеля шем амефураж. Дехакик бецал эл гамитифта дилей. Бамлехет гамишкан. Велазені крама те, лева колонка, егайлоким, башем менор оргім. Альшем бецалеля нікра орек. У менор кмо маор. Ворек і бецалеля. Потрясающий у него комментарий. Объясняет он очень ясно. Даже его объяснение дает, спасает душу, спасает, дает пояснение Торы. Тора дана человеку ради того, чтобы побеждать в каждом состоянии, побеждать ситру ахра. Нет другого инструмента, не найдешь его нигде, ни в каких религиях. И ни в иудейской религии, нигде не найдешь это. А оно дано в сокрытой Торе. Через кабалу просто получить надо. Кабала – получение. Вот надо себя трансформировать так, чтобы ты в состоянии был получить. То есть, сначала себя привести твоей доброй волей, своей собственной волей и желанием к совпадению по свойствам с Высшим. И тогда получаешь спасение через спасение души своей и уникальной своей души через святые имена, то есть через постижение этих святых имен через Тору. Вот такова конструкция, конструкция мира взаимоотношений между вечностью и человеком. Веомер, и он говорит Зогар Шебамате Элоким, что в посохе Элоким, Шаябы Яд Моше, который был в руке Моше, хакик, он высек, отам цируфей отиот, высекал те комбинации букв выраженного имени, то есть имени Творца, дехакик, который высекал Бецалель, его метифта, то есть его ишива, его школа его. Бамлех это мешкан в работе, то есть в деле, в работе над походным храмом, в деле строительства походного храма. Видишь, у меня свои переводы, видишь, ни скинии, никакие эти гнилые переводы. Традиционные переводы, которыми они все пользуются. Надо понимать, о чем идет разговор. А мешкан – это походный храм. Смысл надо его, слово надо понимать. Они все их традиционные, классические, придуманные их мозгами переводы. Волозе некра мате гайлоким. И поэтому называется мате элоким, посох элоким. И поэтому мате элоким, посох элоким, называется именем в Зогаре манор, в Торе тоже, манор оргим. То есть, как это я это перевел, предельный барабан или предельная катушка по имени Бецалеля, который называется ткачом, которого называет, именует, именуется ткачом. Уманор к мога маор. Маор. А само слово манор, оно как маор. Мы знаем тоже манор, мы знаем минора. Да, минора. Светильник. Также и здесь. Манор, это как маор. То есть манор, вот эта катушка, скажем, это как маор, как светильник. В орек губецале, а орек из этого, этой комбинации, в этом сочетании манор, оргим, там множественное число оргим, а здесь орек, а орек, то есть ткач, это бецалель. Лерамез шагамаор шель цируфей атван дешема муфураж. А я бифхината маор шеля шема муфураж, дехакик бецалель. И вот это, чтобы скрыто указать, что светильник, что, можно сказать, что свечение, можно сказать, что свечение комбинаций букв выраженного имени, то есть имени Творца. А я бифхинат было в аспекте свечения выраженного имени Творца, который высек Бецалель. Взе шомер. Бенегиро де цируфе атван де гавы галиф Бецалель вихул. Это что он Зогар говорит. Бенегиро де цируфе в свечении комбинации букв, которые высек Бецалель и так далее. Следующий абзац. Вегиней митерем гмара тикун. Лога я гамате меир миколец ситрин. Шагары гая бо гефреш. Бен мате локим ле мате моше. Во мате моше кату в шлах ятха. Вахоз безанво. Вайгила мате бекапо. Вагиней. И вот. Митерам гмара тикун. До гмара тикуна. Логия мате Мир Миколь Ситрин. Посох не светил со всех сторон. Шарей Гаябо, что вот ведь, что вот был в нем, было в нем различие между Мате Элоким, между посохом Элоким и посохом Моше. И когда сейчас будет ясно, что почему было два посоха? Посох Моше и посох Элоким. В Амате Моше готов, а что касается посоха Моше, то написано. В Торе написано. Шалах Ятха. Ашем ему сказал, так сказать, дословно, пошли свою руку. То есть, расправь свою руку. Ваахос безанво. И держись за его хвост, потому что это, помним мы, что Моше, когда он, как сказать, так бы расправлял свою руку, как бы, то из этого посоха получалась змея. Это вот что он говорит. Вы прям свою... Вы как сказать, выбрось свою руку, вытяни свою руку и схвати за его хвост. А когда Моше затем схватался за хвост этой змеи, то она опять становилась вайгилом, и она становилась опять посохом в его руке. Какое-то странное такое вот явление, как будто какое-то волшебство. Правильно? Что же это такое за трюк такой? Вот это, что касается, посоха Моше. Так вот, «Вахарей шелога я маир миколь ситри». Так вот, поэтому, что он не светил со всех сторон. Это указывает на то, что он не светил со всех сторон, этот посох Моше. Вам нам лахар гмара тикун гумагир миколь ситри. Однако после гмар тикуна он светит со всех сторон. И что он говорит? Он не говорит в будущем времени будет светить, а он светит. Ибо с перспективой самого Творца гмар тикун он всегда есть. Понятно? С нашей стороны это, с нашей стороны нашего восприятия этого нет, потому что нам требуется исправление. Везе шомер вагагу мате гая нагир шма галифа бахоль ситрин бене гироды хакимин дагаву мегальфин шма мефареш бемем бет гавани. И это, что он Зогар говорит. Что и этот посох светил в нем, светило в нем имя, высеченное со всех сторон. Багарата Хахамим, то есть Хахами, Хакими, то есть в Бенегиру де Хакими, то есть в свечении мудрецов, которые высекли это выраженное имя, имя Творца, 42 аспектами. Ки гашема муфураш шагая хакук бемате, а я мир бахоль ситри, дайну, мифхинат балагама ветланецах канал. Ибо Ашема Муфураш, ибо выраженное имя, это как говорится, да? Ашема Муфураш – это выраженное имя, как бы имеется в виду, четырехбуквенное имя, Юткой Вавкой, Авая. Ибо выраженное имя, то есть имя Авая, которое было высечено на посохе, дословно в посохе на святом языке, светило со всех сторон. То есть в аспекте стиха «Бала гама в этланецах» смерть поглощена навеки, как сказано выше. «Вайкен гаям иир миколя цададим башаве ваор шелашем шагая хакук бамате». А я басотный героды хохмата дышем мембет. Валькиан и поэтому Гаям и Ерон светил со всех сторон одинаково. А свет имени, которое было высечено в посохе, а я басот было в сути света мудрости имени мембет. Видишь? Не просто, как мы перевели в самом тексте, как бы свечение мудрецов, так мы перевели, потому что так это в самом тексте звучит. Но он поясняет нам, что мудрецы, что это, о чем идет разговор, что это свечение мудрехохмата, свечение мудрости, то есть свечение мудрости, опять же перевод, свечение хохмы, имени Мембет. имени 42, имеющих комбинации 42. Мы поднимаемся на этой странице, на нашей исходной странице, мы поднимаемся в текст самого Зохара от Куф Нун, 150. Тиво Икарин Тиво. Унехедаш Тикун Декала Багай Лайла. Точка. Дехольман Дейштатев Багаде Багай Лайла. Я бы точку убрал после четвертого слова строчки восьмой. Иги на натир Ила аветата а кольга и шат. Я пикшата, следующая страница, куфмемтет, бешало, бешалым. Точка. Алейгу ктив, хоне малахашем, савив, лиреев, выхалцам. Таму уреу, китов ашем, китов хавай. Возвращаемся на нашу исходную страницу. Асулам, левая колонка, ссылка буквы Куф Нун. Тиво Икарин Тиво. Выхуле. Шву Икарин. Шву. Венехедаш Тикуна Кала Балайла Газе. Шеколь ми ше митхабер има балайла азе ие нешмар колота ашана. Лемала улемата. Вьется Шинато бешалом. Шву, Икарим, шву. Возвратитесь, дорогие, возвратитесь. Что это означает? Возвратитесь, дорогие, возвратитесь. Возвращайтесь, дорогие, возвращайтесь. Менехедаш и обновился. Обновилось исправление, установление, скажем, исправление невесты в эту ночь. То есть ее установление, ее украшение, ее называется словом тику. Шоколь ми шемитхабер има балайла азе, что каждый, кто соединяется с ней в эту ночь, в ночь в Шавуот, Евгенишмар коль ота ашана, будет опекаем, будет нишмар, то есть его будут стеречь, беречь весь тот год, начиная с этого, с ночи на Шавуот. Лемала у лемата, свыше и вверху и внизу. Войоц и шнато башалом, и его год выйдет в мире. Что означает? То есть он весь год у него пройдет в мире. Так? То есть в спокойствии, умиротворенности. Алейхем катув. Хоне малахашем савив лиреев вы о них написано. О тех вот, то, что он говорит, нам о них написано, то есть кто связывается с невестой в эту ночь, в ночь Шавуот. О них написано. Хоне малахашем ангел Гавайя, ангел Творца, стережет их вокруг, то есть вокруг них. Делает как бы такую защиту делает вокруг них. Вокруг делает ангел Творца, делает защиту вокруг тех, кто боятся его. Воихолцам. И спасет их. Смотри, какой точно он говорит нам. И спасет их. Тому уже, потом говорит, попробуйте. То есть вкусите, еще лучше. Вкусите и увидите, что Гавайя добр, что добр Гавайя. Еш базе бет пирушим. Шешнегем яхат амитиим. Есть в этом два объяснения. Причем оба вместе истинные. Вахенгу бапирушель вяпик шата бешалам. И также это в значении выражения вяпик шата бешалам. И выйдет год в мире. То есть у того, кто это будет заниматься ночью, соединяться с невестой, то, что его год выйдет, то есть он весь год пройдет у него в мире, то есть в спокойствии. Улуфига пируш гаришон, амувашам, гу кипшуто, шамитохше йом. Следующая страница, правая колонка. Матан Тора. Упхинат гара шель гмара тикунды балага мавет ланецах. Вехерут мималаха мавет. Если бы поставил бы запятую. Алькен. Вторая строчка правой колонки. Там стоит точка, я бы поставил точку, запятую. Алькен рауй лейтамец ламши гаура зебешато. Боема шивот. Ки батева гамеород шехосриму митхадашим бемуадам. Вейге муфтах гамата дияпик шата бешал. Ватигело хирут мималаха мавет. Есть два пояснения, как он сказал нам. Да? Но мы понимаем, что есть два пояснения, как он нам говорил выше. В оте куф, каф, гей. Помнишь, что один в частном порядке, в частном отношении, то есть, что это указывает на одно пояснение, указывает на праздник Шавуот, ночь на Шавуот, на, как сказать, предваряющий день получения Торы. А второй – это общий аспект, аспект Мартикун. Так вот он говорит. Улуфия пируша решен. А в соответствии с первым объяснением, первым смыслом, который приведен там, в скобках где, в строчке 28-й. У кипшуто – это как это в простом его значении. Что так как день, следующая страница, куф, мем, тет, что так как день, правая колонка, что так как день получения Торы, пхината рашель гмартикун, это аспект свечения гмартикуна. Я в каждый год вот это дает нам это свечение гмартикуна. Конечно, он повторяется, но свечение, некое свечение есть от этого гмартикуна до полного завершения исправления. Де блама гамавет ланецах, свечение, которое выражается в этом стихом, де бала гамавет ланецах, вахирут мималаха мавет. Свечение стиха дебалаха мавет ланецах. Смерть поглощена навеки. Вахирут мималаха мавет. И освобождение от ангела смерти. Алькен, поэтому рауй лейтамец, поэтому подобает прилагать усилия лагамших оразе, чтобы притянуть этот свет в свое время, в день Шавуот. Ибо тева гамаурот, ибо в природе светов, которые возвращаются и обновляются в праздники, в их праздники, в свои праздники, в праздники этих, они, в их е, и будет, ибо в природе святов, что они, лучше сказать так, ибо в природе этих святов, что они, свечений, что они возвращаются снова и обновляются в праздники. В их муфтах гам, и тогда будет, и будет теперь также обеспечиваться, что я пикшата бешалым, что год пройдет в мире. В этих ело хирут и ему, то есть тому, который занимается ночью, в ночь на Шавуот, Торой, что будет ему освобождение от ангела смерти. Улуфига пируш хабет ашер шам. Декай аля зман шель гмара тикун мамаш. Еге кана пируш шель вияпик шаты бешалым, ке амалхут некрет шана. Умитох гид хадашут амаворот шель атамхен деорайта. Лахар гмара тикун. И на еге муфтах летакен Гашана шеге малхут бахоля шлеймут. Это он поясняет вот этот фрагмент, который, что будет год ему, и год будет ему в мире. Вот это в частном аспекте мы уже, он нам показал, что весь год у него будет в мире. Тот год. А теперь он говорит нам так. Улыфия пируша бет, а согласно второму объяснению, которое там, что оно декай алязман, которое указывает на время, да, действительно время гмартикуна, егекан будет здесь значение этого стиха ваяпик шатам, этого изречения, что вот здесь, что мы видим, в Зоре. В Япик Шата Бешалам, и год у него будет в мире, в спокойствии. Что ибо Малхут называется Шана, смотри внимательно. В этом, в общем аспекте, Малхут называется год. Умитох, и так как и из-за обновления, так из-за благодаря обновлению святов, поддерживающих Тору, то есть те, которые ночью изучают Тору, и которые в течение ночи, в общем аспекте, это те, которые 6000 лет исправляют, делают свои исправления. Лахар гмар тикун, после гмар тикуна, и на еге будет обеспечена летакена шана исправление года, что это Малхут. Бахоля шлемутся в полном совершенстве. Кипхинат итхадышут амаурот шель атамхин деорайта некрет тикун лайла декала шигига Малхута некрет шанат моша катувшам. Ибо аспект обновления святов, поддерживающих Тор, то есть те, что 5-6 лет из ее делают все эти тикуним исправления, называется тикун ночи невесты, что это Малхут, который называется год, как объяснено там. Валидейзе япикшата бешалым, юцеашана бешалом, бахоляшлеймут кабвар. И благодаря этому япикшата бешалым год пройдет в мире, выйдет в мире, то есть весь в Йоце, и выходит год в мире. То есть в спокойствии, безмятежности. Что это означает? Бахоля шлеймут. В полном совершенстве, как объяснено.